Это означало, конечно, отсутствие не жестикуляции и речи вообще, а лишь отклонений от предписанных обычаем норм поведения. Человек произносил каждое слово только к месту. Каждое действие совершал ко времени. Нечто подобное имел в виду Конфуций, когда он определял сущность управления, а по его логике и ритуала, как исправление имен Джен Мин. Речь шла вовсе не о соответствии имен вещей их сущностям, как может показаться на первый взгляд. Учитель Кун едва ли мог принять эту идею, хотя бы потому, что вообще не допускал существования слов в отрыве от дел. Поиски соответствия между именами и предметами показались бы ему, наверное, пустой и вздорной затеей. Пожалуй, Конфуций говорил о правильной оценке вещей. Он ищет не определение понятий, а скорее определенность в понятиях. Как знаток обрядов, он печалится о том, что люди путают названия древних ритуальных предметов или присваивают себе регалии не по рангу, лишая действенности и самый ритуал. Однажды, когда Цзыгун решил отказаться от заклания жертвенного барана на церемонии чествования духов, учитель сурово отчитал старидного ученика. «Тебе жалко барана, а мне жаль ритуал». Но учитель Кун озабочен, в конце концов, не значениями слов и жестов, а тем, чтобы ритуал выполнял свое предназначение и, значит, был действенным. Вот и в своем знаменитом призыве «Правитель да будет правителем, отец отцом», он ведет речь лишь о соответствии понятия отца состоянию отцовства и даже, если так можно выразиться, отцовничание, поскольку он говорит о природе жизни как деятельного и творческого начала. Конфуция интересует, напомним еще раз, не сущности, а события. Заниматься исправлением имен в понимании Конфуция значит выявлять долженствующее в данном настоятельное в настоящем. Совершается это как бы спонтанно и незаметно для самих участников ритуального действа, ибо ритуал по Конфуцию осуществляется сполна в безукоризненном следовании обстоятельствам текущего момента. Такой слитый с самим течением времени ритуал и есть тот самый великий путь мироздания, которым, как сказано в древних китайских канонах, все люди пользуются каждодневно, а о том не ведают. Главный вопрос конфуциевой мысли не что и даже не как, а когда? Когда вещи претворяют свое назначение. Мудрость Конфуция – это только соответствие моменту. Разговоры учителя и его учеников неизменно сводятся к оценке качества тех или иных жизненных ситуаций, всех бесчисленных житейских случаев. И без разговоров здесь нельзя, ибо ситуации требуют, по крайней мере, двух действующих лиц. Творятся, задаются скрещениями сил. Их новизна навлекает обыденность. Живя в семье, чти старших, находясь на службе, будь предан государю. Каждому делу свое время. Учиться и, следовательно, осмысливать, оценивать обстоятельства нужно во всякое время, по мере естественного хода вещей от годового цикла природы до возраста в жизни. Учитель сказал, в юности, когда жизненные силы в избытке, остерегайтесь вожделений. В зрелости, когда жизненные силы в расцвете, остерегайтесь соперничества. В старости, когда жизненные силы в упадке, остерегайтесь скупости. Чем естественнее и проще, тем умудреннее и возвышеннее. Такова несколько неожиданная и все же бесхитростная логика речей учителя Куна, в которых говорится ровно столько, сколько нужно. Конфуций не выдумывает новых понятий, а пользуется обыденным языком, ибо для него главное, чтобы слово было сказано вовремя. А назначение языка – выделять в нашем опыте типовые явления состояния, впечатление, где сиюминутное и приходящее наделяется завершенностью целого. Жизнь в ритуале – бесконечная череда исключительных моментов, вечно текучая временность, некая, так сказать, Временование времени.